Майор Берримор стоял на коврике возле камина с письмом в руке и обозревал присутствующих. В старой гостиной собрались священник, доктор Мэйн, мисс Кост и Айс Ненкивилл, новоиспеченный мэр Порт-Кароу, а также его главный поставщик мяса. На физиономии этого коротышки застыло выражение вечного изумления. «Кроме вас я никому об этом не рассказывал», — говорил майор. «Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше. Думаю, в данном случае вы со мной согласитесь». «Судя по тону ее письма, через неделю об этом будет знать вся деревня», — предположил доктор Мэйн. «Гадина!» — срывающимся голосом воскликнула мисс Кост. «Вот кто она! Гадина или психопатка? А может быть и то, и другое?» Мужчины в смущении потупили взгляды. «Разрешите прежде поинтересоваться, майор, что вы ей ответили?» — спросил мэр. «Я раздумывал над ответом несколько дней, потом послал следующую телеграмму. Номер забронирован. Будем рады обсудить проблемы, затронутые в вашем письме». «Очень правильно», — одобрил мэр. «Как я уже говорил вам, наша задача состоит в том, чтобы прийти между собой к общему соглашению. В письме она выразила желание встретиться со всеми нами. Итак, у нас была целая неделя на размышления. Какую мы изберем стратегию? Так или иначе, мы должны действовать согласованно, верно?» «А разве между нами может существовать согласие?» — подал голос священник. «Мне кажется, вам всем известны мои взгляды. Я не пытался их скрывать ни у алтаря, ни в миру». «Но ведь вы не отрицаете, что были случаи исцеления, или, быть может, отрицаете?» — поинтересовалась мисс Кост. Она единственная из всех присутствующих слышала проповеди священника. «Нет», — поспешил заверить он, — «я благодарю за них Господа, но осуждаю излишнюю шумиху вокруг этого». «Ну-ну-ну, мы должны придерживаться более широких взглядов», — с воодушевлением начал мэр. «По-моему, замечательные свойства нашего родника принесли Порт-Кароу только пользу и ничего, кроме пользы. И общественность в массе своей должна понимать, что ей от этого одна выгода. Я говорю, должна, что она и делает, и будет делать впредь». «Превосходно, достопочтеннейший мэр!» — воскликнул Берримор. «Браво, браво!» «Браво!» — поддержала мисс Кост. «Итак, господа», — продолжал мэр, — «я сейчас говорю не как официальное лицо, так сказать, как частное, на тот случай, если она соберется продавать. Одним словом, это может заинтересовать наших жителей, ибо их это коснется с материальностью». Он оборвал себя на полуслове и покосился на священника. «Да, они увидят в этом свой гражданский долг». «Мне думается, они столкнутся с жесточайшей конкуренцией», — заметил доктор Мэйн. «Если, конечно, торги будут проводиться свободно». «Чему никогда не бывать», — заявил майор. «Если я что-то смыслю в этих делах, она, судя по всему, задалась целью вообще прикрыть всю лавочку». Мистер Ненкивилл загадочно улыбнулся. «Вероятно, она не догадывается об истинной цене», — предположил он. В гостиную вернулась миссис Берримор. «Продолжайте», — кивнула она, присев на стул возле двери. «Может, я здесь уже не...» «Послушай, Маргарет, тебе это тоже полезно». Майор окинул жену беспокойным взглядом. «Не исключено, что она и с тобой затеет разговор». «Конечно же», — воскликнул мэр. «Дамам куда легче общаться между собой, не так ли, мисс Кост?» «Чего не знаю, того не знаю», — фыркнула та и пристально посмотрела на миссис Берримор. «Однако мы уходим в сторону от нашей темы», — напомнил доктор Мэйн. Мэр откашлялся и по привычке поискал колокольчик. «Наше собрание нельзя считать официальным, но будь оно официальным, а я председательствующим, я бы не допустил, чтобы мы отвлекались на посторонние темы». «Превосходно сказано», — подхватил Берримор. «Рекомендую их милость на пост председателя. Кто за?» Раздались нестройные возгласы, выражающие согласие, и мэр приступил к исполнению новой должности. Он предложил каждому по очереди высказать свое мнение по поводу того, как отразить атаку мисс Прайд. Первым выступил священник, который повторил, что им всем известны его взгляды, и он не намерен их менять. «Не означает ли это, что в случае, если она решится публично опровергнуть утверждение относительно целебных свойств нашего родника, захочет снять ограждение и запретить наш фестиваль, вы будете на ее стороне?» — поинтересовался мэр. «Я не стану предпринимать никаких попыток разубедить ее в этом». Майор издал негодующий возглас. «Простите меня за откровенность, мистер Кастерс, однако я буду вам весьма признателен, если вы сообщите собравшимся, что, по вашему мнению, стало бы с реставрационным фондом храма, не получая порт-короу доходов от родника. А откуда бы вы взяли деньги на ремонт колокольни? Да вам бы никто и пенни не дал». Обычно бледное лицо священника покрылось лихорадочным румянцем. «Разумеется, у нас бы не оказалось этих денег», — согласился он. «А вот видите», — воскликнула мисс Кост. «Поставим вопрос иначе. Собираетесь ли вы, святой отец, поддерживать эту женщину в ее глупых намерениях?» «Нет, это дело ее совести». Мэр, Берримор и мисс Кост в один голос выразили свое возмущение. «Мне кажется, развивать эту тему дальше бессмысленно», с едва скрываемым раздражением заметил доктор Мэйн. «Абсолютно с вами согласна», — неожиданно подала голос миссис Берримор. Мисс Кост, ехидно улыбаясь, перевела взгляд с нее на доктора Мэйна, потом уставилась на майора. «Согласен с вами, доктор», — сказал мистер Ненкивелл. «А каковы будут ваши предложения?» «Как ни парадоксально, но мои взгляды кое в чем совпадают со взглядами мистера Кастерса», — заявил доктор. «Я тоже никогда их не скрывал. У меня нет своего мнения относительно целебных свойств родника. И своим пациентам я не даю рекомендации прибегнуть к его помощи, однако и не отговариваю их. Я остаюсь нейтральным». «И занимая эту неуязвимую позицию, пристроили к вашей чертовой богадельне еще дюжину палат», — взорвался майор Берримор. «Прошу меня извинить, святой отец». «Кейт», — майор повернулся к жене. «Чем ты недовольна, Маргарет?» Мисс Кост хрипло расхохоталась. Доктор Мэйн, не дав миссис Берримор ответить, продолжал. «Я, как и все мы, нажился на этом. Однако, что касается моей практики, мне кажется, деятельность мисс Прайд в целом на ней не отразится, как и на популярности родника. Больные, уверовавшие в его целебную силу, никого не станут слушать». «Все это прекрасно, но для общества в своей массе вовсе не безразлично», — сердито возразил Берримор. «Для тех, кто живет на острове. Ну, как начнут разбегаться туристы, а газеты подымут нас на смех». Он залпом опустошил свой стакан с двойной порцией виски, который стоял на каминной полке, и довольно хмыкнул. «А фестиваль?» — взвыла мисс Кост. «А наши старания? Разочарование? Унижение?» Она всплеснула руками. «А у Оли? Ведь он уже, можно сказать, все выучил. После стольких недель кропотливого труда он наконец-то заучил первый стишок, и хор уже совсем спелся». «Да состоятся они, ваши торжества», — с пылом заверил ее мистер Ненкивелл. «Как символ доверия к тем, кто их готовил, и как источник наслаждения для жителей, если взглянуть на это с правильной точки зрения. Однако мы все ждем, что нам скажет доктор. Итак, мистер Мэйн, что вы ответите этой даме?» «То же самое, что сказал 2 минуты тому назад. Если она не возражает, я выражу свое мнение. Я могу сказать ей, что все это будет продолжаться до поры до времени». «Это уже ясней», — мрачно заметил мэр. хотя и не слишком ясным, если учесть тот факт, что одна старая перечница спит и видит нашу погибель. «Я своих выражений смягчать не буду», — с жаром заявила мисс Кост. «Я ей в глаза». «Нет», — вдруг осеклась она, — «я стану ее умолять. Я буду взывать к ее благородству. Надо надеяться, что оно у нее есть». «Поддерживаю как председатель», — отозвался мэр. «Правда, с оговорками, наносящими ущерб оптимистической точке зрения. Майор, я попытаюсь ее вразумить. Расскажу ей обо всех случаях исцеления. Если наш ученый муж...» Майор метнул свирепый взгляд в сторону доктора Мэйна. «Наконец спустится с облаков науки и поддержит меня. Я заставлю ее ко мне прислушаться». Он провел ладонью по своим гладко зачесанным волосам. «Не выпить ли мне еще? Кто-нибудь присоединится?» В дверь заглянул Пэтрик. «Прошу прощения», — сказал он, обращаясь к матери. «Пришел автобус с новой партией». Мисс Барримор поспешно встала. «Извините, я должна идти». «Черт бы их побрал!» — воскликнул майор. «Я сейчас!» — бросил он собравшимся. «Пэт, пожалуйста, угощай гостей». Вскоре из коридора донесся его зычный голос. «Добрый вечер, добрый вечер. Сюда, пожалуйста. Вы, должно быть, устали. Очень рад вас видеть». «Кстати, мы так и не выяснили, что думает по этому поводу дама», — вспомнил мэр. «Миссис Берримор». Почему-то все потупились, а мисс Кост хрипло расхохоталась.